В другой раз она пошла бы себе дальше. Тряпки, засунутые за трубы, вообще ее мало интересовали, но сегодня, в несколько партизанском расположении духа, она посмотрела на тряпку внимательнее. Та оказалась симпатичной игрушкой. Лиза высвободила ее из-за трубы и осмотрела с восхищением. Это был он. Сантиметров 20 ростом, в костюме, в полоску и в гетрах. Выражение лица деловитое. Он был обезьяной. Лиза удивилась находке. Это был замечательный, нетронутый фрагмент иного мира, взявшийся невесть откуда. Она ума не могла приложить, как он сюда попал. Он был немного пыльный, спина испачкана серой краской, но в остальном выглядел до странности свежим и бодрым. Щеголеватый господин. Такого можно взять с собой куда угодно, с таким не стыдно показаться в обществе. Лиза стряхнула с него пыль. А потом при помощи прежде совершенно лишней петли на сумке усадила его в отделение у себя под боком и пошла на рабочее место, не думая о том, видел ее кто-нибудь или не видел. Неопознанный охранник. Северный пассаж. Когда твой взгляд обегает толпу, он зацепляется за некоторых людей. Может быть, за девушку с лоснящимся лицом и золотыми цыганскими сережками. Или за пожилую даму в темном парике. Это как крутить ручку настройки в приемнике и смотреть, где остановилась стрелка. Эти лица среди лиц. Что они делают в зеленых дубах? Одинокий мужчина покупает рубашки. Печальная пара хочет как-то убить воскресенье. Женщина мечтает, чтобы кто-нибудь обратил на нее внимание. В людный день 400 000 разных историй поднимаются в воздухе, как воздушные шары, и пристают к потолку. Зеленые дубы. Не только кирпич и известь. Я всегда это знал. Голоса сливаются и создают в здании его собственный, особый звук. Никто не замечает его, но все слышат. Он и приводит их сюда, негромкие атмосферные помехи. Если настроиться на правильную частоту, сквозь него прорвутся отдельные голоса, и ты мог бы услышать любой. Услышал бы, что они надеялись найти в зеленых дубах. Услышал бы, чем им могли помочь зеленые дубы. Я думаю, зеленые дубы могут помочь каждому. Я думаю, зеленые дубы слышат каждый голос. Глава 17. День в твоей музыке обещал быть мучительным. Банковские выходные — чистое наказание. Банковские выходные в Англии — особые дни, когда не работают банки. Кроме воскресений еще 9 раз в году. Рождество — второй день Рождества, Страстной недели и так далее. Центр будет набит битком, и посетители продемонстрируют особое праздничное сочетание из дерганных нервов и глупости, злясь на себя за то, что не нашлось в праздник места получше. В довершение кошмара ожидался визит Гордона Тернера, регионального управляющего. Эта перспектива всегда приводила Кроуфорда в состояние невменяемости. Лиза была заместителем директора большого магазина «Твоя музыка». Подчинялась непосредственно директору, долговязому, изможденному Дэйву Кроуфорду.